Речные заводи, том 2, глава 33, повествующая о том, как властитель трех гор учинил разгром в области Цинчжоу и как город Цинчжоу, словно от удара молнии, превратился в развалины. Держа меч наготове, Хуан Синь сел на лошадь. Начальник крепости Люгао, надев военные доспехи и вооружившись пикой в виде рогатины, также вскочил на коня. У каждого из 150 солдат была пика с зазубринами и палец, а за поясом короткий кинжал и острый меч. Дважды ударили в барабаны и один раз в гонг. Сун Цзяна и Хуа Юна повезли в Цинчжоу. Так все покинули крепость Цинфэн. Но не успели проехать и 40 ли, как впереди показался большой лес. Когда подошли к горному перевалу, шедшие впереди стражники вдруг зашумели. «Кто-то следит за нами из леса». Все остановились, а Хуан Синь, не слезая с лошади, спросил: «Почему вы не идете дальше?» «Кто-то подглядывает за нами», — отвечали солдаты. Хуан Синь крикнул: «Не обращайте внимания и продолжайте идти». Опасливо озираясь, солдаты подошли к лесу, но тут вдруг послышался такой грохот, словно сразу забили по крайней мере в 20 или 30 больших гонгов. Солдаты пришли в смятение и уже готовы были бежать, но Хуан Синь крикнул: «Стойте! Построиться! Начальник Люгао, охраняйте преступников!» Перепуганный Люгао сидел на лошади ни жив ни мертв и только бормотал молитву: «О небо! Избавитель от тяжких испытаний! Спаси меня от беды! О горе! Горе! Я сотворю сотни тысяч молитв! Я 30 дней и ночей буду проводить в жертвоприношениях! Спаси меня!» Лицо его, походившее на громадную тыкву, от страха делалось то темным, то желтым. Хуан Синь же был военным начальником и поэтому вел себя смелее. Он хлестнул свою лошадь, поехал вперед и увидел, как из леса со всех сторон наступают разбойники, человек 500. Это были высокие и крепкие люди со свирепыми лицами и злыми глазами, одетые в ватные куртки, с красными косынками на голове, с острыми мечами за поясом и длинными пиками в руках. Они сразу же окружили путников. Затем из леса выскочили три молодца с мечами в руках и преградили дорогу. Один в синей одежде, другой в зеленой, а третий в красной. Все с одинаковыми повязками из крапчатой материи, завязанной на голове в виде рогов. У каждого на поясе висел кинжал. Тот, что находился в середине, был пятнистый тигр Яньшунь. Справа от него стоял коротконогий тигр Ван Ин, а слева – белолицый, благородный Чжэн Тяньшоу. «Всякий, кто проходит здесь», – крикнули они голосом, подобным раскатам грома, – «должен остановиться, положить 3000 лян золота и лишь после этого может продолжать свой путь». Но Хуан Синь, сидевший на лошади, громко крикнул: «Эй, вы, ведите себя приличнее, с вами разговаривает властитель трех гор». Сердито выпучив глаза, три молодца крикнули в ответ: «Будь ты властителем хоть 10 000 гор, все равно ты должен внести 3000 лян золота, иначе мы вас дальше не пустим. Я командующий и выполняю поручение высшего начальства. С какой же стати я должен платить вам выкуп за право прохода?» — сказал Хуан Синь. «Что там командующий?» — смеясь, отвечали разбойники. «Если бы здесь проезжал даже сановник императорского двора, мы и с него потребовали бы 3000 лян. Если у вас нет золота, оставьте нам в залог преступников, которых вы везете, и мы будем держать их, пока не получим выкупа». Хуан Синь пришел в бешенство и стал ругаться: «Да как смеете вы, воры и разбойники, идти против закона?» Повернувшись к своим солдатам, он приказал бить в барабаны и гонги и приготовиться к битве. Хлестнув лошадь и вращая мечом над головой, Хуан Синь бросился прямо на Яньшуня. Но все три разбойника, подняв мечи, приготовились к отпору. При виде наступавших молодцов Хуан Синь напряг все свои силы и, сидя верхом на лошади, сражался с ними 10 кругов. Но разве мог он один устоять против троих? Люгао в это время дрожал от страха и не мог сделать ни шага вперед. Когда же он увидел, что дело плохо, то стал подумывать, как бы сбежать. Хуан Синь, опасаясь, что разбойники могут захватить его в плен и запятнать его доброе имя, отступил и поскакал на лошади по той же дороге, по которой они только что ехали. Три главаря с мечами в руках погнались за ним. Хуан Синю теперь уже ни до кого не было дела. Он летел во весь опор в крепость Цинфэн. Когда солдаты увидели, что их начальник поскакал обратно, они с криком побросали повозки с клетками и разбежались в разные стороны. Остался один Люгао. Видя, что попал в тяжелое положение, он торопливо повернул лошадь и хлестнул ее несколько раз. Лошадь сорвалась было с места, но разбойники бросили ей под ноги веревки, та споткнулась, и Люгао свалился. Разбойники бросились на него, захватили повозки с заключенными и начали разбивать клетки. Но Хуаюн уже разломал свою клетку и выпрыгнул оттуда. Он сорвал с себя веревки, которыми был связан, разнес на части и другую клетку и освободил Сун Цзяна. Другие разбойники тем временем уже связали Лю Гая и побежали за лошадью, на которой он ехал. Они захватили также трех лошадей, которые везли повозку. С Лю Гая сорвали одежду, одели в нее Сун Цзяна и, посадив его на лошадь, повели на гору. Зятем три молодца и Хуаюн с остальными разбойниками связали головы Лю Гая и тоже увезли его на гору. Оказалось, что трое главарей, не имея Сун Цзяне никаких сведений, послали нескольких толковых парней из своих подчиненных разузнать, что случилось. Те пришли прямо в крепость Цинфэн и там услышали от людей о том, как Хуан Синь подал знак, бросив на пол чашку с вином, и как схватили начальника Хуаюна и Сун Цзяна, посадили в клетки и отправили в Цинчжоу. Получив это сообщение, атаманы собрали людей и лошадей, окольным путем вышли на большую дорогу и, расставив свои заставы даже на маленьких тропинках, перерезали путь, по которому должны были вести обоих узников. Так удалось им спасти Хуаюна и Сун Цзяна и захватить Лю Гая. В стан вернулись, когда была уже вторая стража ночи. Все собрались в зале совещаний. Атаманы пригласили Сун Цзяна и Хуаюна занять места в середине, а сами сели напротив. В честь гостей были поданы кушанья и вина. Янь Шунь приказал своим молодцам принять участие в пирушке. Благодаря хозяев за угощение, Хуаюн сказал: «Мой старший брат и я очень благодарны вам, трем храбрым героям, за то, что вы спасли нас и отомстили. За такую милость трудно отблагодарить. Но в крепости остались у меня жена и младшая сестра. Хуан Синь, конечно, схватит их. Как же спасти женщин? Будьте спокойны, начальник», — отвечал Янь Шунь. «Я думаю, что Хуан Синь не посмеет сразу же их тронуть. А если даже он их и схватит, то повезет по той же самой дороге. Завтра мы втроем спустимся с горы и приведем сюда, в стан, вашу супругу и вашу почтенную сестру. Сейчас мы пошлем своих парней на разведку. Не знаю, как и благодарить вас, благородный вождь», — сказал Хуаюн. «Сперва попрошу вас привести сюда этого негодяя Лю Гая», — сказал Сун Цзян. «Я привяжу его к большому столбу, распорю ему живот, выну сердце и преподнесу вам», — заявил Янь Шунь. «Я собственными руками зарублю его», — добавил Хуаюн. «Подлый ты человек», — ругался Сун Цзян, обращаясь к Лю Гая. «Я никогда не питал к тебе вражды и не помышлял о мести. Почему же ты послушал эту негодную женщину и причинил мне столько зла? Сейчас ты сам пленник, что же можешь ты сказать в свое оправдание? Да что с ним разговаривать, дорогой брат», — сказал Хуаюн и тут же вонзил кинжал в сердце Лю Гая. Вынув сердце, он поднес его Сун Цзяну, а разбойники оттащили мертвое тело в сторону. «Хотя эта тварь и убита, я все же не могу считать себя отомщенным, пока жива та распутная баба», — сказал Сун Цзян. «Успокойтесь, дорогой брат. Завтра я сам спущусь с горы и захвачу эту женщину. Только теперь я уж попрошу вас оставить ее мне», — сказал Ван Ин коротконогий тигр. Тут все громко рассмеялись. Ночью, когда пирушка закончилась, разбойники разошлись на отдых. На следующее утро, поднявшись, они держали совет, как напасть на крепость Цинфэн, и Янь Шунь сказал: «Вчера наши ребята здорово потрудились и сегодня нуждаются в отдыхе. Мы не опоздаем, если спустимся с горы и завтра». «Что же», — сказал Сун Цзян, — «спешить некуда. Дайте людям и лошадям отдохнуть, тогда они будут здоровее и крепче. Мы не будем рассказывать о том, как готовились в стане к выступлению, и вернемся к командующему Хуан Синю». Прискакав на своей лошади в крепость Цинфэн, он подсчитал оставшихся людей и лошадей и расставил кругом крепости охрану. Потом написал донесение высшему начальству и приказал двум командирам сейчас же отвести его начальнику области Муюну. Услышав, что прибыло срочное донесение, Муюн пошел в управление. Из сообщения Хуан Синя он узнал о том, что Хуаюн перешел к врагу, присоединившись к разбойникам с горы Цинфэн, а крепость находится в опасности, и положение настолько серьезное, что необходимо немедленно послать туда для защиты опытного полководца. Все это очень испугало Муюна. Он немедленно отрядил людей, поручив им пригласить к себе главного командующего округа, в ведении которого находились все пешие и конные части, чтобы обсудить с ним военные вопросы. Командующий по фамилии Цинь, по имени Мин, был родом из Кайчжоу. За вспыльчивый характер и громоподобный голос его прозвали Громовержец. Он происходил из семьи военачальников, хорошо владел палицей с заостренным концом в виде волчьего клыка и отличался такой храбростью, что его не одолело бы войско даже в 10 тысяч солдат. Когда командующий услышал, что его вызывает начальник области Муюн, он поспешил в управление. После церемонии приветствия Муюн вынул донесение Хуан Синя и передал командующему. Прочитав его, Циньмин очень рассердился и воскликнул: «Что за бессовестный негодяй? Но не огорчайтесь. Покорный ваш слуга готов немедленно выступить со своими всадниками, и, если я не поймаю этого разбойника, клянусь вам, мой господин, я никогда больше не посмею взглянуть вам в глаза. Однако, если вы запоздаете, — сказал Муюн, — эти разбойники успеют напасть на крепость Цинфэн». «Как же можно медлить в таком деле?» — ответил Циньмин. «Сегодня же ночью я снаряжу людей и коней, и завтра рано утром мы выступим». Начальник области остался очень доволен таким ответом, тут же велел приготовить мясо, вина и фураж, отправить все это вперед и распределить между солдатами, когда подойдет отряд. Узнав о том, что Хуаюн перешел к врагу, Циньмин в дикой ярости сел на лошадь и поспешил прямо к себе в управление. Он снарядил сотню всадников и 400 пеших и приказал им выйти за город и приготовиться к походу. Тем временем начальник области Муюн распорядился приготовить в кумирне за городом пампушки на пару и большие чашки с вином. Каждого солдата ждали 3 чашки вина, 2 пампушки и 1 цзинь жареного мяса. Только успели закончить приготовление, как из города показался отряд. Впереди развивалось красное знамя, на котором большими иероглифами было напечатано: «Отряд главного командующего Циня». Взглянув на Циньмина, одетого в военные доспехи, начальник области подумал: «Вот это действительно герой, которому нет равных». Когда Циньмин увидел Муюна, он поспешно передал свое оружие солдату, который ехал рядом с ним, слез с коня и приветствовал начальника области. После церемонии начальник налил вина и, передавая чашку командующему, обратился к нему с такими напутственными словами: «Искусно используйте любую возможность. Желаю вам быстрой победы». Когда солдатам было раздано все угощения, взвелась сигнальная ракета. Циньмин распрощался с начальником области, вскочил на лошадь, выстроил отряд и поспешно выступил в поход. Солдаты, вооруженные мечами и секирами, направились прямо к крепости Цинфэн. Эта крепость находилась к юго-востоку от Цинчжоу, и ближайший путь к ней лежал прямо на юг, мимо горы Цинфэн, а оттуда по небольшим тропинкам уже можно было легко пройти к северному склону горы. Теперь скажем несколько слов о том, что происходило в стане на горе Цинфэн. Разбойники были хорошо осведомлены о выступлении отряда. Они как раз собирались выступить и напасть на крепость Цинфэн. Сообщение о том, что сюда идет Циньмин с большим войском, сильно всех напугало, и они растерянно переглядывались. «Не тревожьтесь», — сказал Хуаюн. «Еще в древние времена солдаты считали своим долгом насмерть сразиться с врагом. Накормите досыта своих подчиненных и выдайте им вина, а потом сделайте то, что я вам скажу. Сначала мы дадим неприятелю отпор, а затем хитростью одолеем его». И он стал им говорить о том, как надо действовать. «Ну как, хорошо?» — спросил он, закончив. «Прекрасно», — сказал Сун Цзян. «Действительно, так и следует нам поступить». Сун Цзян и Хуаюн тут же разработали план и велели разбойникам готовиться к походу. Потом Хуаюн выбрал себе доброго коня, кольчугу, лук и стрелы. А теперь расскажем о том, как Циньмин подвел свой отряд к подножью горы и разбил лагерь на расстоянии 10 ли от него. На следующий день солдаты поднялись до рассвета. Когда все поели, была пущена ракета. Это был сигнал к выступлению. Они двинулись к горе. На широкой равнине Циньмин выстроил свою конницу и солдаты приказал бить в барабаны. Вдруг послышались оглушительные удары гонга, из горы устремился большой отряд всадников и пеших. Циньмин насадил коня и, держа наперевес свою острую, как волчий клык, палицу, пристально смотрел вперед. С горы спускались разбойники во главе с Хуаюном. У подножья они остановились. Снова ударили в гонг, и разбойники выстроились в боевом порядке. Хуаюн, не слезая с лошади, поднял стальное копье и приветствовал Циньмина. Но Циньмин с негодованием закричал: «Хуаюн, твои предки из поколения в поколение были военачальниками и служили императору. Ты тоже был на должности военного начальника крепости для охраны этого округа и получал содержание от казны. Что же с тобой случилось? Почему ты изменил императору и примкнул к разбойникам? Сегодня я прибыл сюда, чтобы схватить тебя. Если ты не окончательно потерял рассудок, сходи с лошади, и пусть тебя свяжут, тогда мне не придется убивать тебя», — Хуэй Юн с улыбкой сказал. «Разрешите вас спросить, господин главнокомандующий, как мог Хуэй Юн изменить императору? Все это произошло из-за Лю Гао, который ложно обвинил меня в преступлении. Он воспользовался данной ему властью, чтобы отомстить мне. У меня есть дом, но я не могу туда вернуться. У меня есть родина, но негде искать защиты. Вот до чего довели меня его преследования, и пришлось мне искать убежище здесь. Я прошу вас, господин главнокомандующий, хорошенько разобраться в моем деле и помочь мне снять с себя незаслуженное обвинение. Значит, ты отказываешься сойти с лошади и дать связать себя?» — спросил Циньмин. «До каких же пор ты будешь разглагольствовать и хитрыми речами будоражить моих солдат?» И он приказал бить в барабаны, размахивая палицей. Циньмин понесся на Хуэй Юна. «Циньмин», громко засмеявшись, сказал Хуэй Юн, «неужели ты не понимаешь, что люди хотят тебе добра? Я помню, что чином ты выше меня, но уж не думаешь ли ты, что я струсил?» И, дав волю своему коню, он с пикой наперевес бросился навстречу Циньмину. Они съезжались уже раз 50, но трудно было сказать, на чьей стороне перевес. Вдруг Хуэй Юн притворился, будто отступает. Он повернул своего коня на боковую тропинку и сделал вид, что спускается с горы. Циньмин рассвирепел и погнался за ним. Хуэй Юн отбросил пику и осадил своего коня. Потом он взял стрелу в правую руку, лук в левую, натянул его до отказа, повернулся и пустил стрелу в гребень на шлеме Циньмина. Стрела попала прямо в цель, и гребень упал на землю. Это было как бы предупреждением Циньмину. Испугавшись, он не посмел больше преследовать Хуэй Юна, быстро повернул коня и хотел было броситься на разбойников, но те с криками побежали на гору. Хуэй Юн также поехал на гору, но другой дорогой. Увидев, что никого нет, Циньмин еще больше рассердился. Он стал поносить разбойников за их дерзость, приказал бить в гонги и барабаны и идти в гору. Выстроившись, отряд с воинственными криками двинулся вперед. Первыми шли пешие воины. Миновав несколько перевалов, они увидели, что с кручи навстречу им с грохотом летят бревна, большие камни, кувшины с негашенной известью и различные нечистоты. Перед ним отступать было некуда, и человек 50 были сбиты с ног. Остальным же ничего другого не оставалось, как бежать. Вне себя от гнева Циньмин повел свой отряд в обход, надеясь найти другую дорогу на гору. Так они бродили в поисках до полудня, как вдруг, с западной стороны горы, раздались удары гонга. Из-за леса появился отряд разбойников с красными флагами. Но как только Циньмин ринулся со своим отрядом вперед, удары гонга прекратились и флаги исчезли. Тут Циньмин увидел, что это вовсе не дорога, а всего лишь несколько тропинок, протоптанных дровосеками. Тропинки были завалены поломанными деревьями и ветвями, и двигаться дальше было невозможно. Едва он хотел распорядиться, чтобы очистили ему дорогу, как донесли, что с восточной стороны горы доносятся звуки гонга и движется отряд с красными флагами. Циньмин с отрядом тотчас же устремился на восточную сторону горы. Но когда он прибыл туда, звуки гонга прекратились и флаги исчезли. Опустив поводья, Циньмин стал искать дорогу, но он видел только тропинки дровосеков, заваленные срубленными деревьями и сучьями. Разведчики донесли ему, что на западной стороне горы снова послышались звуки гонга и опять появился отряд с красными флагами. Циньмин пришпорил своего коня и бросился на западный склон горы. Но и там не оказалось ни людей, ни флагов. Циньмин был до того взбешен и так яростно скрежетал зубами, что чуть было не раскрошил их. Он стоял, не помня себя от гнева, как вдруг снова услышал звуки гонга, доносившиеся с восточного склона горы. Циньмин со своим отрядом поспешил туда, но снова не обнаружил ни разбойников, ни флагов. Грудь Циньмина распирала ярость. Он хотел дать приказ искать дорогу на гору, но вдруг услышал крики, доносившиеся с западного склона горы. Гнев Циньмина вознесся до самых небес, и он с отрядом немедленно бросился на запад, но, осмотрев верхние и нижние склоны горы, никого там не обнаружил. Тогда Циньмин велел солдатам искать дорогу на гору с запада и с востока. Но один из солдат выступил и доложил: «Здесь нигде нет настоящего пути. Подняться можно только с юго-восточной стороны, там пролегает большая дорога. Если же мы попытаемся пройти здесь, то можем потерпеть поражение». Услышав это, Циньмин сказал: «Мы тотчас же выступим по этой дороге», и тут же повел свой отряд к юго-восточному склону горы. Когда они прибыли туда, вечерело, и люди и лошади выбились из сил. Циньмин хотел распорядиться, чтобы разбили лагерь и готовили еду, как вдруг увидел, что по всей горе запылали факелы, услышал беспорядочные удары гонга и крики. Рассвирепев, он захватил с собой человек 50 всадников и бросился на гору. Вдруг он увидел, что из-за леса летит туча стрел. Нескольких солдат ранило. Выхода не было. Пришлось повернуть обратно и спуститься с горы. Он приказал солдатам заняться приготовлением еды. Но едва они развели огонь, как на склоне горы вспыхнуло более 80 факелов, которые начали спускаться с горы. Раздались пронзительные свисты и завывания. Однако, не успел Циньмин броситься им навстречу, как приближающиеся факелы словно погасли. Ночь была лунная, но темные облака скрывали луну, и было не очень светло. Не в силах больше сдерживать гнев, Циньмин собирался приказать солдатам зажечь факелы и поджечь лес, но тут из расщелины гор раздались звуки флейты и барабанный бой. Пришпорив коня, Циньмин подъехал поближе и увидел, что на вершине горы, освещенные 10 факелами, Хуайюн и Сун Цзян распивают вино. Не зная, как излить свою злобу, Циньмин остановил коня и начал отчаянно ругаться. Хуайюн засмеялся и сказал: «Господин командующий, вам не следует так горячиться. Лучше вернитесь к себе и отдохните, а завтра мы с вами сразимся не на жизнь, а на смерть». Тогда Циньмин гневно крикнул: «Спускайся вниз, разбойник-изменник. Я готов сейчас же сразиться с тобой 300 кругов. Посмотрим, чья возьмет». «Вы, господин командующий, сегодня уже устали», — ответил Хуайюн. «Даже если я и одолею вас, то не сочту это своей заслугой. Отправляйтесь-ка лучше к себе, а завтра приходите». Тут Циньмин рассвирепел еще больше и, стоя внизу, продолжал браниться. Ему хотелось во что бы то ни стало найти дорогу на гору, но в то же время он боялся лука и стрел Хуайюна, поэтому-то Циньмину ничего не оставалось, как браниться. Вдруг из его отряда донесся шум и послышались крики. Он поспешил туда и увидел, как с горы летят горящие шары и стрелы. Человек 30 разбойников, зайдя в тылы, пользуясь темнотой, пускали в солдат стрелы. Солдаты с криком бросились на другую сторону горы и спрятались в глубокой впадине. Но, укрывшись от стрел, солдаты попали в другую беду. С горы на них обрушился мощный поток воды. Оказавшись в водовороте, они силились выкарабкаться и спасти свою жизнь. Но как только они выбирались на берег, разбойники подцепляли их крючками с зазубринами, забирали в плен и уводили на гору. Те же, кому не удалось выкарабкаться, утонули в потоке воды. Была уже третья ночная стража. У Циньмина от гнева голова разрывалась на части. Вдруг он заметил в стороне маленькую тропинку. Повернув лошадь, он бросился вверх, на гору, но, проехав не более 50 шагов, вместе с лошадью провалился в глубокую яму. Спрятавшиеся около ямы человек 50 разбойников крючьями подцепили Циньмина и поволокли наверх. Они сняли с него кольчугу, шлем, оружие и связали его. Затем вытащили из ямы лошадь Циньмина и направились к стану Цинфэн. Весь этот хитроумный план был придуман Хуайюном. Это он научил разбойников появляться то с востока, то с запада, чтобы сбить с толку людей Циньмина и измотать их силы. Он же велел запрудить две горных речки мешками с землей и постараться ночью загнать солдаты Циньмина в русло этих речек, а затем пустить сверху воду, чтобы в бушующем потоке погубить людей и лошадей. Нужно вам сказать, что из 500 солдат и лошадей, которых привел с собой Циньмин, более половины погибло в воде. В плен попало только 150 или 170 человек. Кроме того, разбойники захватили более 70 добрых коней. Ни одному солдату не удалось бежать, а в устроенную ловушку попал сам Циньмин, которого взяли живым. Пока разбойники вели Циньмина в стан, совсем рассвело. Пятеро молодцов сидели в зале совещаний. Связанного Циньмина ввели в помещение. Хуайюн поспешно вскочил с своего кресла и пошел ему навстречу. Он сам развязал веревки, помог Циньмину войти в комнату, затем, отвесив глубокий поклон, почтительно приветствовал его. Последний поспешил ответить на приветствие и сказал: «Я, пленник, и в вашей власти даже разрезать меня на куски. Почему же вы так почтительно приветствуете меня? Разбойники не разбирают, кто благородный и кто низкий, и лишь по своему невежеству оскорбили вас», — сказал Хуайюн, преклонив колено. «Умоляем вас простить этот тяжелый проступок». Он тут же достал тканную золотом одежду из атласа и дал Циньмину надеть. «А кто тот добрый молодец, который является вашим главарем?» — спросил Циньмин. «Это мой названный старший брат», — ответил Хуайюн. «Зовут его Сун Цзян, он писарь из уезда Юньчен, а те почтенные люди — главари стана Яньшунь, Ван Инычжэн, Тяньшоу. Этих-то троих я знаю, сказал Циньмин. А не тот ли это Сун Цзян, что из провинции Шаньдун, по прозванию Сун Гунмин, благодатный дождь? Тот самый, не замедлил ответить Сун Цзян. Услышав это, Циньмин поспешил почтительно приветствовать его и сказал: «Давно слыхал я о вашем славном имени, но никак не ожидал, что увижу вас сегодня здесь». Сун Цзян хотел быстро ответить ему на поклон, но не мог. Видя, с каким трудом он сгибает колени, Циньмин спросил его: «Дорогой брат, что случилось с вашими ногами?» Тогда Сун Цзян рассказал ему всю свою историю с того момента, как он ушел из Юньчина, и кончая тем, как его избил Лю Гао. Циньмин только головой покачал и сказал: «Я знал лишь одну сторону этого дела, и к каким большим ошибкам это привело. Дайте мне возможность вернуться в Цинчжоу, и я расскажу обо всем начальнику области Му Юну». Но Яньшунь уговаривал Циньмина остаться на несколько дней и тотчас же приказал зарезать для пира баранов и лошадей. Пленным солдатам, находившимся в помещениях позади стана, за горой, также послали мясо и вина. Выпив несколько чашек, Циньмин поднялся и сказал: «Доблестные рыцари, вы были настолько великодушны, что сохранили мне жизнь. Верните же мне мою кольчугу, шлем, оружие и коня, чтобы я мог вернуться в Цинчжоу». «Вы не правы», — сказал Яньшунь. «Разве можно возвращаться в Цинчжоу, потеряв всех солдат и лошадей, которых вы привели с собой? Ведь Муюн не оставит этого безнаказанно. Лучше оставайтесь у нас в стане на некоторое время. Правда, вам здесь покажется чересчур бедно, но вы можете пить с нами вино и заниматься нашим делом. Одеждой мы обеспечены, добычу делим справедливо. Остаться здесь куда лучше, чем возвратиться в Цинчжоу и навлечь на себя гнев правителей». Выслушав это, Циньмин вышел из комнаты и сказал: «И в этом мире и на том свете я всегда буду верным слугой Сунского императора. По распоряжению императорского двора я назначен командующим войсками и никаких проступков не совершил. Почему же я должен превратиться в разбойника и восстать против императора? Если вы хотите убить меня, убивайте». Хуа Юн поспешил к Циньмину и, удерживая его, сказал: «Не гневайтесь, дорогой друг, выслушайте меня. Я ведь тоже сын чиновника императорского дома, и тем не менее вынужден был прийти сюда. Если вы, господин командующий, не хотите стать разбойником, мы не смеем принуждать вас, но прошу вас посидеть немного. Вот окончится пир, и я принесу вам кольчугу, шлем, оружие, приготовлю коня, и вы сможете ехать». Но Циньмин ни за что не хотел садиться. Хуа Юн же продолжал уговаривать его: «Господин командующий, сейчас ночь, за минувший день вы очень утомились, да и ни один человек на вашем месте не в силах был бы все это выдержать. А потом, почему бы вам не накормить коня, прежде чем отправиться в дорогу?» «Он прав», — подумал Циньмин. Войдя обратно в помещение, он сел за стол и продолжал пить вино. Пятеро добрых молодцов то и дело подходили к нему с чашками в руках и приглашали выпить. Циньмин совсем ослабел от усталости, но от угощения отказываться не мог и, отбросив все заботы, пил до тех пор, пока не опьянел. Разбойники провели его в шатер и уложили спать, а сами вернулись к своим делам, и об этом нет нужды больше говорить. Продолжим же наш рассказ. Циньмин проспал до утра, затем вскочил, умылся, прополоскал рот и тотчас же собрался ехать. «Позавтракайте сначала, господин командующий, а потом уже отправитесь. Мы проводим вас», — уговаривали его хозяева. Но так как Циньмин по характеру был горячий и нетерпелив, то желал ехать сейчас же. Тогда хозяева быстро приготовили закуски и вина, принесли его шлем и кольчугу и подали ему одежду. Затем ему принесли оружие и острую палицу, привели коня. Несколько человек получили приказание сопровождать его вниз. Пятеро вожаков также поехали провожать Циньмина и распростились с ним у подножья горы. Циньмин сел на коня, взял свою острую палицу и, когда уже совсем рассвело, покинул гору Цинфэн. В Цинчжоу он не скакал, а летел на своем коне, и когда проехал около 10 ли, было уже около полудня. Нигде не было видно прохожих, лишь облако дыма поднималось вдали. Тут в сердце Циньмина закралась тревога. Подъехав к окрестностям города, он увидел, что там, где прежде стояли сотни домов, теперь все сожжено дотла, опустошено и завалено битой черепицей и кирпичом. То здесь, то там в беспорядке лежали обожженные трупы мужчин и женщин. Циньмин с ужасом смотрел на это зрелище и погнал коня через груды развалин к городским стенам. Подъехав к воротам, он велел открыть их, но увидел, что мост через ров с водой высоко поднят, а на стене стоят солдаты, Расставлены флаги и приготовлены камни и большие деревянные балки. Сдерживая коня, Циньмин крикнул солдатам, чтоб они опустили мост и дали ему проехать. Но солдаты, завидев Циньмина, забили в барабаны и стали издавать воинственные крики. «Я командующий, почему же вы не впускаете меня в город?» — крикнул Циньмин. Тогда в просвете городской стены появился начальник области Му Юн и закричал: «Ах ты, разбойник, или ты совсем совесть потерял? Вчера ночью ты привел своих людей, напал на город, погубил много мирного населения и сжег сотни домов. А сегодня ты снова пришел, да еще требуешь открыть ворота. Императорский двор никогда не обижал тебя, как же ты мог совершить такой подлый поступок? Я уже послал донесение императорскому двору, и рано или поздно тебя поймают и изрежут на куски. Милостивый господин, вы ошибаетесь», — вскричал Циньмин. «Я потерял всех своих людей, был взят в плен разбойниками с гор и только сейчас вырвался на свободу. Как же мог я вчера ночью напасть на город? А, ты думаешь, что я не узнал твоего коня, кольчугу, оружие и твой шлем?» — продолжал кричать начальник области. «Да все, кто находился на городской стене, ясно видели, как ты командовал людьми с красными повязками на головах. Они избивали людей и жгли дома. Как же ты смеешь отрицать все это? И если даже допустить, что тебя разбили и захватили в плен, то как могло случиться, что из 500 солдат ни один не спасся и не сообщил сюда об этом? Ты хочешь обмануть нас? Требуешь, чтоб открыли ворота и ты бы смог вывести свою семью. Но знай, что твоя жена сегодня утром убита. Если не веришь, я покажу тебе ее голову». С этими словами он взял копье и поднял голову жены Циньмина над стеной. Циньмин был человеком горячим, грудь его разрывалась от гнева, он не мог выговорить ни слова и лишь застонал от горя и несправедливости. В это время с городской стены градом посыпались стрелы. Циньмину пришлось отъехать и укрыться от них. Повсюду вспыхивали языки пламени, поднимающиеся из непотухших пожарищ. Тогда Циньмин повернул коня и поехал прямо к пожарищу. Он готов был умереть от отчаяния. Циньмин долго размышлял и затем пустил своего коня знакомой дорогой, по которой сюда приехал. Всего каких-нибудь 10 с лишним ли остались позади, когда из леса появилась группа людей на лошадях. Впереди ехали 5 добрых молодцов. Это были, конечно, Сун Цзян, Хуа Юн, Янь Шунь, Ван Ин и Чжэн Тянь Шоу. За ними следовало около 200 разбойников. «Господин командующий, почему вы не вернулись в Цинчжоу? Куда в одиночестве держите путь?» — спросил с поклоном Сун Цзян, не слезая с лошади. Циньмин гневно ответил: «Я не знаю, что это был за негодяй, но пусть небо откажет ему в защите и земля перестанет носить его. Пусть мясо его срежут с костей его. Он нарядился в мою одежду и напал на город, разрушил дома, в которых жил народ, погубил много мирных людей, из-за него погибла вся моя семья. А горе мне, нет сейчас тропинки, по которой я мог бы пойти на небо, нет двери, через которую я вошел бы в ад. Если я найду этого человека, то рассеку его на куски моей острой палицей и лишь тогда успокоюсь». «Не волнуйтесь, господин командующий», — сказал Сун Цзян, — «у меня есть план, но здесь изложить его трудно. Поедемте с нами сейчас в горный стан, и я все расскажу вам». Циньмину ничего не оставалось делать, как отправиться с ними на гору Цинфэн. Всю дорогу они молчали. Вскоре приехали в стан, сошли с лошадей и прошли в помещение. Разбойники приготовили вино, закуски и разные яства и поставили все это в зале совещаний. 5 главарей пригласили Циньмина в зал. Предложив ему занять почетное место, они опустились перед ним в ряд на колени. Циньмин поспешил ответить им тем же и тоже встал на колени. Первым заговорил Сун Цзян: «Господин командующий, не броните нас. Вчера ночью мы хотели задержать вас в стане, но вы решительно отказались. И вот тогда я придумал план: найти воина, похожего на вас, переодеть его в ваши доспехи и шлем, дать ему вашего коня, вашу палицу, послать в Цинчжоу во главе разбойников в красных повязках и там учинить разгром. Янь Шунь и Ван Коротконогий Тигр взяли с собой каждый по 50 человек, я тоже отправились туда на помощь. Все было подстроено так, будто вы вернулись забрать свою семью из города. Резня и пожары сделали невозможным ваше возвращение туда, а сейчас мы пришли к вам с повинной головой и готовы понести заслуженное наказание». Услышав это, Циньмин почувствовал, как в груди его поднимаются ярость и гнев. Он хотел уже вступить в смертельную схватку с Сун Цзяном и остальными, но, поразмыслив, рассудил, что, во-первых, само небо, очевидно, предопределило ему присоединиться к этим людям, Во-вторых, что эти люди обошлись с ним весьма вежливо и почтительно, и, наконец, что ему одному с ними не справиться. Поэтому он сдержал свой гнев и сказал: «Друзья мои, хотя вы и с добрыми намерениями оставляли меня здесь, но принесли мне слишком много горя. Я потерял жену и всю свою семью, но иначе вы ни за что не согласились бы остаться у нас», — ответил Сун Цзян. «Ваша жена погибла, но Хуа Юн говорит, что у него есть младшая сестра, очень умная и добродетельная девушка, он с радостью отдаст ее вам в жены, чтобы возместить вам вашу потерю, и даст ей приданое. Что вы об этом думаете?» Цин Мин, видя, с каким глубоким уважением и любовью относятся к нему эти люди, начал понемногу успокаиваться и поддался на уговоры. Затем все присутствующие решили, что главным среди них должен быть Сун Цзян. После этого Цин Мин, Хуа Юн и другие три начальника сели по старшинству. Был устроен торжественный пир. Все пили, ели и обсуждали план нападения на крепость Цинфэн. «Это дело нетрудное, дорогие друзья», — сказал Цин Мин, — «не стоит беспокоиться об этом. Хуан Синь мой подчиненный. Искусству владеть оружием научил его я. И, наконец, мы очень дружны с ним. Завтра я поеду к нему и попрошу открыть ворота крепости. Я постараюсь убедить его прийти сюда и присоединиться к нам. Мы возьмем сюда семью Хуа Юна, захватим подлую жену Лю Га и отомстим за все. Пусть это будет моим приношением по случаю присоединения к вам. Что вы на это скажете?» Очень довольный таким ответом, Сун Цзян воскликнул: «Какое счастье услышать столь милостивое обещание из ваших уст, господин командующий!» Когда кончился пир, все пошли на отдых. На следующее утро, поднявшись рано, они позавтракали, и каждый одел свои военные доспехи. Цин Мин сел на коня, взял острую палицу, первым спустился с горы, как ветер полетел к крепости Цинфэн. А между тем Хуан Синь, прибыв в крепость, стал распоряжаться солдатами и всем населением. Он проверил, сколько осталось в крепости солдат, приказал днем и ночью бдительно нести охрану и крепко запер все ворота, не осмеливаясь выступить на борьбу с разбойниками. Он то и дело посылал на разведку людей, однако помощи с Цинчжоу не приходило. Но вот однажды ему доложили, что за воротами находится командующий Цин Мин, что он приехал верхом один и требует открыть городские ворота. Услышав это, Хуан Синь сел на своего коня и поскакал к городским воротам. Он увидел, что там действительно только один всадник и с ним больше никого нет. Хуан Синь приказал открыть городские ворота, опустить подъемный мост и поехал навстречу командующему. Подъехав к управлению крепостью, они сошли с коней, и Хуан Синь пригласил Цин Мина войти. После совершения всех церемоний Хуан Синь спросил: «Почему вы, господин командующий, приехали сюда на коне один?» Тогда Цин Мин рассказал, как потерял солдат. «Сун Цзян из провинции Шаньдун», — сказал он, — «тот, которого прозвали благодатным дождем, известный своей справедливостью и бескорыстием, друг всех добрых людей на свете, и нет никого, кто бы не почитал его. Я был на горе Цинфэн и присоединился к его компании. У тебя нет ни жены, ни детей, и я советую тебе послушаться меня, отправиться в стан и присоединиться к нему. Таким образом, ты избежишь гнева начальника области». «Если вы, милостивый господин, так поступили», — ответил Хуан Синь, — «то осмелюсь ли я отказаться следовать за вами? Но я не слышал, что Сун Цзян там находится. Вы говорите, что благодатный дождь, Сун Гун Мин, в стане разбойников. Как же он там очутился?» Цин Мин засмеялся и сказал: «Это тот самый Чжан Сань из Юньчина, которого вы недавно выслали. Он боялся назвать свое настоящее имя, чтобы не всплыло его старое судебное дело, поэтому он назвался Чжан Санем». Услышав это, Хуан Синь чуть не упал от удивления и воскликнул: «Зная я, что это Сун Цзян, я освободил бы его еще по дороге. Но я и понятия не имел об этом и узнал все лишь со слов Лю Гао. Ведь я чуть было не лишил Сун Цзяна жизни». Цин Мин и Хуан Синь еще находились в управлении и только что собирались уйти оттуда, как увидели солдата, пришедшего с донесением. Два отряда на лошадях появились с разных направлений. Они бьют в барабаны и гонги и мчатся вперед с воинственным кличем. Услышав это, Цин Мин и Хуан Синь вскочили на коней и отправились навстречу врагу. Когда они приблизились к городским воротам, то увидели, что тучи пыли вздымаются до неба и закрывают солнце. Казалось, что воздух насыщен яростью боя. Два отряда солдат нападали на крепость, а с холма спускались четыре бойца. Как же Цин Мин и Хуан Синь встретили противника? Об этом вы узнаете из следующей главы. Глава 34. повествующий о том, как полководец Ши Юн передал письмо в деревенском трактире и как Хуа Юн пустил стрелу в дикого гуся. В тот момент, когда Цинь Мин и Хуан Синь вышли за заставу, они увидели два отряда всадников, приближающихся с двух направлений. Один отряд возглавляли Сун Цзян и Хуа Юн, а другой – Янь Шунь и Ван Коротконогий Тигр. В каждом отряде было около 150 человек. Хуан Синь скомандовал воинам опустить подъемный мост и открыть ворота. Всадников впустили в крепость. Отдав приказ не трогать никого из населения и войска, Сун Цзян направился прямо в южную часть крепости и перебил семью Лю Гао. Однако Ван Коротконогий Тигр успел захватить жену Лю Гао. Разбойники вынесли из дома все имущество, золото, серебро, деньги и ценности и сложили в повозки. Угнали они и весь скот, лошадей, коров, овец. А Хуа Юн поехал к себе домой, собрал все свое добро, уложил его в повозки, а также увез жену, детей и младшую сестру. Местных жителей он отпустил по домам. Справившись со своими делами, удальцы покинули крепость Цинфэн и вернулись в горный стан. Чжэн Тяньшоу встретил их, и они все вместе пошли в зал совещаний. Хуан Синь совершил церемонию приветствия и сел сбоку, ниже Хуа Юна. Сун Цзян приказал устроить семью Хуа Юна и разделить имущество Лю Гао между всеми разбойниками. Жену Лю Гао Ван Коротконогий Тигр спрятал у себя в комнате. А где жена Лю Гао? Вдруг спохватился Янь Шунь. Отныне она будет женой начальника разбойников, ответил Ван Коротконогий Тигр. Мы отдадим ее тебе, сказал Янь Шунь, но вели ей сейчас прийти сюда. Мне надо сказать ей несколько слов, и я хочу расспросить ее кое о чем, добавил Сун Цзян. Ван Коротконогий Тигр привел женщину в зал. Она вошла с плачем, умоляя о помиловании. «Низкая ты женщина!» – закричал Сун Цзян. «Я сделал тебе добро, отпустив с горы, ибо помнил, что ты жена императорского чиновника. А ты вот как отблагодарила меня. Что же можешь ты сказать в свое оправдание сейчас, когда тебя поймали? Да что там разговаривать с этой распутной дрянью?» – вскричал Янь Шунь, вскочив с места. Он выхватил из-за пояса меч и одним ударом рассек женщину надвое. Ван Коротконогий Тигр впал в ярости, вырвав у кого-то меч, хотел насмерть схватиться с Янь Шунем. Тогда все повскакали со своих мест, а Сун Цзян стал уговаривать Вана. Янь Шунь правильно поступил, убив эту женщину. Ты сам подумай, брат, ведь я приложил все усилия, чтобы спасти ее, и отпустил из лагеря, не желая нарушать их семейного счастья. А она не только забыла об этом, но еще и подстрекала мужа причинить мне зло. Дорогой брат, рано или поздно ты поплатился бы за то, что оставил ее у себя. Погоди, я найду тебе хорошую жену, и ты будешь счастлив. Верно, поддержал его Сун Цзян. Не убей он эту женщину, она принесла бы нам только беду. Но на все уговоры Ван Коротконогий Тигр молчал, не проронив ни единого слова. Наконец, Янь Шунь распорядился унести мертвую женщину. Кровь вытерли и занялись подготовкой к пиру в честь победы. На следующий день Хуа Юн выдал свою сестру замуж за Цинь Мина. Сун Цзян и Хуан Синь были посаженными, а Янь Шунь, Ван Коротконогий Тигр и Чжэн Тяньшоу – сватами. Хуа Юн преподнес, как это полагается, свадебные подарки. 5 дней шел пир горой. Спустя несколько дней на гору прибыли с сообщением разведчики. Они разузнали, что начальник области Цинчжоу по имени Му Юн послал донесение советнику императора о том, что Хуа Юн, Цинь Мин и Хуан Синь перешли на сторону разбойников, и просил послать против них карательное войско. Услышав об этом, разбойники стали держать совет. «Наш стан невелик, долго здесь не продержаться. Если придет большое войско и окружит нас со всех сторон, разве сможем мы противостоять ему? У меня есть предложение», — сказал Сун Цзян, «но я не знаю, согласитесь ли вы с ним». «Мы рады выслушать ваши мудрые указания», — отвечали остальные. «К югу отсюда», — продолжал Сун Цзян, — «на расстоянии 800 ли есть место, которое называется Линшаньба. В центре его расположены город Ваньцзычен и озеро Ляэрва. Чаагай собрал там около 5000 всадников и занял все водное пространство. Правительственные войска не смеют и носа туда сунуть. Почему бы нам всем вместе не присоединиться к Чаагаю? Это было бы очень хорошо», — заметил Цинь Мин. «Но где взять человека, который замолвил бы за нас словечко? Ведь неизвестно еще, захотят ли там принять нас». Сун Цзян громко рассмеялся и рассказал, как Чаагай с приятелями захватили подарки ко дню рождения сановника, как Лю Тан пришел к нему с письмом и золотом в знак благодарности, как он, Сун Цзян, убил Янь Паси, а потом бежал и присоединился к вольному люду. Выслушав все это, Цинь Мин остался очень доволен и сказал: «Если вы, дорогой брат, так облагодетельствовали их, то нам нечего медлить. Давайте быстрее соберемся и отправимся туда». В тот же день они договорились окончательно. Все свое добро, золото, серебро, одежду и другие вещи, а также всех женщин и детей они решили отправить на 10 повозках. В отряде было 600 добрых коней. Разбойникам, которые не захотели отправиться с ними, выдали немного серебра и разрешили уйти искать себе новых покровителей, а тех, кто выразил желание ехать, зачислили в отряд воинов, которых привел Цинь Мин. Всего набралось около 500 человек. Сун Цзян приказал разбойникам разбиться на 3 группы. Он велел им выдавать себя за правительственные войска, которые направляются в Линшиньбай якобы на борьбу с разбойниками. Когда все было готово и повозки нагружены, стан подожгли и сравняли с землей, а затем 3 группами стали спускаться с горы. Впереди ехали Сун Цзян и Хуаюн, и отряд, насчитывающий человек 50 и 30-40 лошадей, охранял 5-7 повозок с женщинами, детьми и имуществом. Вторая группа во главе с Цинь Мином и Хуан Синем имела 80-90 лошадей и примерно столько же повозок. Позади следовали Янь Шунь, Ван Коротконогий Тигр и Чжэн Тянь Шоу. Они вели за собой 40 или 50 лошадей и сотню или 2 людей. Так они покинули гору Цинфэн и направились в Линшиньба. Знамена отряда возвещали о том, что это идут правительственные войска, посланные на поимку разбойников, поэтому никто из встречных не осмеливался останавливать их. Прошло дней 5 или 7, и Цинчжоу остался далеко позади. А теперь продолжим наш рассказ. Сун Цзян и Хуаюн ехали впереди отряда, а за ними следовали повозки с женщинами и детьми. Следующая группа находилась на расстоянии почти 20 ли от них. Наконец, они подъехали к месту, второе называлось горы-близнецы. Там, между 2 высокими, одинаковой формы горами, проходила большая, широкая дорога. Вдруг с горы донеслись звуки барабана и гонга. «Это разбойники», — сказал Хуаюн, прикрепил свое оружие к седлу и вынул лук и стрелы. Приготовив все, он вложил лук в чехол и велел одному из верховых поторопить обе группы, шедшие сзади, а затем распорядился собрать людей, лошадей и повозки и остановиться. Сун Цзян и Хуаюн с 20 солдатами отправились вперед на разведку. Проехав около полли, они увидели отряд всадников. Человек 100, одетых с головы до ног во все красные, окружало молодого, статного воина, также одетого в красную одежду, державшего наперевес копье. Стоя у подножья холма, этот статный молодец громко крикнул: «Сегодня я померяюсь с тобой силами и посмотрим, кто победит». Тут из-за перевала с противоположной стороны показалось еще человек 100 всадников в белых одеждах. Отряд возглавлял статный молодец, также одетый во все белые. Он держал в руках резное копье. С одной стороны развивались красные знамена, с другой – белые. От оглушительного грохота барабанов, казалось, дрожит земля. Оба воина хранили молчание. Затем, держа на изготовку оружие, они припустили коней и ринулись навстречу друг другу. На большой широкой дороге они схватывались уже более 30 раз, но все еще нельзя было сказать, на чьей стороне перевес. Хуаюн и Сун Цзян, сидя на лошадях, наблюдали за ними, невольно издавая возгласы одобрения. Хуаюн, наблюдая за воюющими, подъезжал все ближе и ближе, чтобы лучше разглядеть их, и вдруг увидел, что противники, увлеченные боем, не заметили, как приблизились к отвесному берегу горного потока. У одного к пике был прикреплен хвост барса, у другого – пучок разноцветных блестящих лент. Во время боя ленты запутались, и оба копья сцепились так, что невозможно было их разнять. Тогда Хуаюн насадил лошадь, левой рукой достал из чехла свой лук, а правой вынул из колчана стрелу. Он приложил стрелу, натянул тетиву до отказа и прицелился в узел, где сцепились концы копий. Стрела попала прямо в цель, рассекла узел, и оба копья расцепились. Более 200 человек в один голос издали крик восторга. Оба воина прекратили бой и, пришпорив коней, прискакали к Сун Цзяну и Хуаюну. Сидя на лошадях, они почтительно поклонились и, приветствуя их, сказали: «Умоляем вас назвать славное имя того, кто пустил эту чудесную стрелу. Кто он такой?» Хуаюн, не слезая с лошади, отвечал: «Этот человек, благородный названный брат мой родом из Шаньдуна, писарь Юньченского уездного управления, по прозвищу Благодатный Дождь, по имени Сун Цзян, а я начальник крепости Цинфэн, Хуаюн». Услышав эти имена, оба воина прикрепили свое оружие к седлам и, сойдя с лошадей, пали ниц, склонив голову до самой земли. Совершая поклоны, они говорили: «Мы давно слышали о ваших славных именах». Сун Цзян и Хуайюн также спешились и, поднимая их, сказали: «Мы тоже хотели бы узнать ваши благородные фамилии и имена». Тогда тот, который был одет в красную одежду, ответил: «Фамилия моя Люй, имя Фан. Я уроженец Танчжоу. Я с детства изучал приемы боя полководца Люйбу и научился владеть пикой. За это меня прозвали младший полководец Люй Фан. Я торговал лекарствами, но, приехав в Шаньдун, потерял все свое состояние и не мог возвратиться домой. Пришлось мне пока обосноваться здесь, на горе Близнецов, и заняться разбоем. Но вот недавно сюда пришел другой воин и хотел захватить мой стан. Я предложил ему поделить эти горы, но он отказался. Теперь мы приезжаем сюда каждый день и сражаемся друг с другом. Кто же мог думать, что нам посчастливится сегодня увидеть ваши благородные лица?» Тогда Сун Цзян спросил, как зовут воина в белой одежде, и тот ответил: «Фамилия моя Го, имя Шен. Моя родина уезд Цзилин в области Сычуань. Я торговал ртутью. И вот однажды на реке Хуанхэ мы попали в бурю, лодка наша перевернулась, и я не смог вернуться домой. Еще будучи в Цзилине, под руководством у командира местного отряда Чжана, я научился некоторым приемам владения пикой. Мне пришлось долго упражняться, чтобы владеть этим оружием легко и свободно. За мое искусство люди прозвали меня Женьгуй, в честь знаменитого мастера, человека, который прославился своим умением пользоваться пикой. От вольного люда я узнал, что на горе Близнецов обосновался разбойник, который тоже владеет этим оружием. Тогда я решил прийти сюда и помериться с ним силами. Теперь каждый день мы сражаемся с ним. Прошло уже более 10 дней, но до сих пор так и неизвестно, кто из нас выйдет победителем. Вот уж не думали, что сегодня само небо пошлет нам такое счастье, и мы встретим вас». Сун Цзян рассказал им обо всем, что произошло, и сказал: «Раз уж нам посчастливилось встретиться друг с другом, разрешите помирить вас, друзья мои, что вы на это скажете?» Оба воина остались очень довольны и охотно согласились жить в мире. К этому времени подошли остальные отряды, и воины познакомились друг с другом. Люй Фан пригласил всех подняться на гору и велел зарезать для угощения коров и лошадей, а на следующий день Го Шен тоже приготовил угощение – мясо и вино. После этого Сун Цзян предложил обоим воинам отправиться вместе с ними в Линшэньбэй, там объединиться с разбойниками Чаагая. Люй Фан и Го Шен с радостью согласились на это предложение. Они пересчитали своих людей и лошадей, собрали имущество и уже готовы были выступить, когда Сун Цзян сказал: «Подождите, мы не так должны идти. Если мы двинемся в Линшэньбэй с отрядом в 500 человек, то разведчики Чаагая сообщат об этом в стан. А когда станет известно о том, что со всех сторон идут войска в Линшэньбо, пожалуй, действительно подумают, что мы пришли переловить их. А тут уж шутки плохи. Лучше мы с Яньшунем поедем вперед и предупредим их о нашем приходе, а вы следуйте за нами, как прежде, тремя группами. Вы очень прозорливы, дорогой брат», — сказали Хуайюн и Циньмин. «Действительно, мы должны следовать отдельно друг за другом. Вы, брат, поезжайте впереди нас на расстоянии в половину дня пути, а мы выйдем позже и будем присматривать за отрядом. Мы не будем больше рассказывать здесь о том, как отряды отправились с горы Близнецов, а расскажем лишь о Сун Цзяне и Яньшуне, которые верхом на конях, захватив с собой человек 10, поехали в разбойничий стан Линшэньбо. Они ехали целых 2 дня, и на третий в полдень увидели в стороне от дороги большой трактир. Взглянув на него, Сун Цзян сказал: «Ну, ребятки, вы, наверное, устали с дороги. Давайте-ка выпьем здесь, а потом поедем дальше». Сун Цзян и Яньшунь спешились и пошли в трактир, приказав людям расседлать лошадей и идти за ними. Войдя туда, Сун Цзян и Яньшунь увидели 3 больших стола и несколько маленьких. За одним из больших столов Сун Цзян заметил человека в куртке из черного шелка, подпоясанного белым поясом. Голову его покрывала косынка, повязанная углом вперед в виде свиного рыла, прикрепленная сзади 2 медными таюаньскими цепочками, которых из-за золота не купишь. На ногах были обмотки из материи и пеньковые туфли с 8 завязками. К столу был прислонен короткий посох, а на другой стороне стола лежал узел. Человек этот был ростом больше 8 чи. На его желтом костлявом лице выделялись блестящие глаза. Ни бороды, ни усов он не носил. Сун Цзян подозвал слугу и сказал: «Со мной много людей. Мы оба сядем в глубине комнаты, а ты попроси этого гостя пересесть за другой стол, чтобы моим товарищам было где расположиться выпить и закусить». «Слушаюсь», — ответил слуга. Тогда Сун Цзян и Янь Шунь прошли в глубину комнаты и подозвали слугу. «Принеси сюда вина и большие чашки. Налей каждому из наших товарищей по 3 чашки, а если есть мясо, неси и его. Сначала пускай поедят все остальные, а потом налей и нам вина». В это время в трактир вошли остальные. Увидев их, слуга подошел к гостю, который походил на странника, и, обращаясь к нему, сказал: «Простите за беспокойство, господин служивый, но прошу вас, освободите этот большой стол для людей, сопровождающих тех 2 командиров, которые сидят в глубине комнаты». Человек выругал слугу за то, что он назвал его служивым, и сердито сказал: «Тут важно, кто пришел раньше. Да и с какой стати должен я меняться местами с подчиненными каких-то командиров? Никуда я не пересяду». Услышав это, Янь Шунь сказал Сун Цзяну: «Посмотри, как невежливо он ведет себя. Оставь его в покое». «Вот и все», — ответил Сун Цзян. «Неужели ты хочешь быть похожим на него?» И он удержал Янь Шуня. Тут они заметили, что гость обернулся и взглянул на них с холодной усмешкой. Слуга, извиняясь, продолжал: «Господин служивый, вы уж войдите в мое положение. Пересядьте, пожалуйста, за другой стол. Не все ли вам равно?» Тут незнакомец пришел в ярости и, стукнув по столу, закричал: «Ах ты, дуринетаки! Хочешь, чтобы я пересел? Да ты в людях совсем не разбираешься. Думаешь, если я один, так со мной можно и не церемониться? Если б даже сам император этого захотел, и то я бы не пересел. Попробуй еще, поговори у меня. Придется тебе отведать тогда моих кулаков». «Да ведь я же ничего не сказал», — оправдывался слуга. «Посмей только рот открыть», — закричал человек. Тут Янь Шунь не выдержал. «Эй, парень», — крикнул он, — «почему ты безобразничаешь? Не хочешь пересесть? И не надо. Зачем же человека запугивать?» Тогда незнакомец вскочил, схватил в руки свой короткий посох и сказал: «Я ругал его, а тебе что за дело? На земле существуют лишь 2 человека, которым я готов уступить, а все остальные для меня все равно, что навоз под ногами». Тут Янь Шунь совсем разозлился. Он схватил скамейку и собрался уже было броситься в драку, но Сун Цзян, уловивший в речи незнакомца какой-то намек, встал между ними и начал их успокаивать. «Прошу вас, не ссорьтесь. Хотел бы я знать, каких это 2 человек на целом свете вы уважаете. Если я назову их, вы оцепенеете от ужаса», — ответил незнакомец. «Все же мне хотелось бы знать замечательные имена этих людей», — сказал Сун Цзян. «Один из них потомок императора прежней династии», — ответил человек, — «по имени Чай Цзинь, по прозвищу Маленький Вихрь». Сун Цзян в душе согласился с ним и снова спросил: «А кто же другой?» «Ну, а другой еще замечательнее. Он писарь из Юньчина, родом из Шаньдуна, зовут его Сун Цзян, по прозвищу Благодатный Дождь». Сун Цзян взглянул на Янь Шуня и чуть заметно улыбнулся. Янь Шунь поставил скамейку на место, а незнакомец продолжал говорить: «За исключением этих 2 человек, даже самого императора Великих Сунов я и то не испугаюсь». «Постойте», — сказал Сун Цзян, — «у меня есть к вам вопрос, так как я знаю людей, которых вы упомянули. Где вы с ними встречались? Если вы знаете их, мне вас обманывать не следует», — отвечал тот. 3 года тому назад я прожил в поместье господина Чай Цзиня более 4 месяцев, а вот с Сун Цзяном мне встречаться не приходилось. А хотелось бы вам познакомиться с этим темнолицым человеком?» — спросил Сун Цзян. «Да, я сейчас как раз иду разыскивать его. А кто вас просил об этом?» — снова спросил Сун Цзян. «Его брат, Сун Цин Железный Веер», — ответил незнакомец. «Он дал мне письмо и попросил разыскать его». Сун Цзян очень обрадовался, подошел к гостю и, поддерживая его, сказал: «Если судьбой нам предназначено встретиться, то мы встретимся, хотя бы нас разделяли 1000 ли, если же нам встретиться не суждено, даже столкнувшись лицом к лицу, мы пройдем друг мимо друга. Я никто иной, как тот самый темнолицый 3-й брат Сун Цзян». Человек изумленно взглянул на него, а затем отвесил поклоны и сказал: «Поистине само небо привело меня к вам, уважаемый брат, а я чуть было не прошел мимо, даже не подозревая, что это вы. Напрасно только сходил бы в поместье старого господина Куна». Тогда Сун Цзян отвел человека вглубь комнаты и спросил: «Все ли благополучно у меня дома? Прошу вас, старший брат мой, выслушать меня», — сказал человек. «Фамилия моя Ши, имя Юн, я уроженец Даминфу. Играя в азартные игры, я добывал себе на пропитание. Жители нашей деревни дали мне кличку Каменный Воин. Но однажды, во время игры, я ударом кулака убил человека, и мне пришлось бежать в поместье господина Чайцзиня. Там от прохожих я услыхал ваше славное имя, мой уважаемый брат. Я специально отправился в Юньчэн, чтобы повидаться с вами. Но там я узнал, что вы уехали по какому-то делу. Когда при встрече с вашим четвертым братом я заговорил о Чайцзине, он мне сказал, что вы, уважаемый друг, не там, а в поместье старого господина Куна. Я решил во что бы то ни стало повидать вас, уважаемый друг. Ваш брат написал это письмо и, передавая его мне, чтобы я снес его в поместье Куна, сказал: «Если ты встретишь моего брата, скажи ему, чтобы он поскорее возвращался домой». При этих словах в сердце Сун Цзяна закралась тревога, и он спросил: «Сколько дней вы прожили в нашей усадьбе? Вы видели моего отца? Я провел там всего одну ночь, а потом ушел. Старого господина я не видал», — сказал Ши Юн. Сун Цзян рассказал Ши Юну о разбойничьем стане в Линшаньба, и тот сказал: «Когда я ушел из поместья сановника Чайцзиня, то повсюду слышал от вольного люда о вашем замечательном имени, мой уважаемый брат. Все говорили о том, что вы бескорыстны и помогаете всем угнетенным, всем, кого притесняют. Если вы, уважаемый друг, решили сейчас присоединиться к разбойникам, то должны взять и меня с собой». «Стоит ли об этом говорить?» — ответил Сун Цзян. «Что значит для нас одним человеком больше? А пока что познакомьтесь с Янь Шунем». И, обращаясь к слуге, он крикнул: «Иди-ка сюда и налей нам вина». Когда они выпили по три чашки, Ши Юн вынул из узла письмо и поспешно передал его Сун Цзяну. Конверт был запечатан кое-как, на нем не было, как обычно, иероглифов с пожеланием счастья и мира. Беспокойство все больше и больше охватывало Сун Цзяна. Он поспешно разорвал конверт и дочитал до середины. Во второй половине письма было написано: «В 10-й день первой луны этого года наш отец заболел и умер. Гроб с его телом еще дома, и мы ждем тебя, дорогой брат, чтобы похоронить его. С большим нетерпением ждем твоего всего скорейшего возвращения. Не задерживайся». С кровавыми слезами написал это письмо твой младший брат Сун Цин. Кончив читать, Сун Цзян в отчаянии даже застонал: «О горе, горе!» И уже не помня ничего, начал бить себя в грудь. «Своенравный и негодный я сын», — ругал он себя, — «какое преступление я совершил? Мой старый отец умер, а я не выполнил сыновнего долга. Чем же я лучше животного?» Он стал биться головой о стену и громко плакать. Янь Шунь и Ши Юн обняли его, и Сун Цзян рыдал до тех пор, пока не потерял сознание. Прошло много времени, прежде чем он пришел в себя. «Дорогой брат, не надо так расстраивать себя», — говорили Янь Шунь и Ши Юн, успокаивая его. «Не сочтите меня человеком легкомысленным и бесчувственным», — сказал Сун Цзян, обращаясь к Янь Шуню. «Я всегда думал о своем добром отце. Сейчас его нет больше в живых, и я должен сегодня же ночью вернуться домой. А вы, дорогие братья, уж как-нибудь сами доберетесь до горного стана».